В принципе, я был с ним согласен. Какая-то ассоциация и у меня вертелась. Неуловимая. Призрачный карнавальный свет, безжизненная даль, стерильное безмолвие. Карл, можешь что-нибудь предположить? Догадки не самая сильная моя сторона. Тогда я хочу поговорить с дедом. Домыслы как раз по его части. Через неуловимый миг счетчик передал контроль своему квартиранту. «Спасибо, Петя», — первым делом сказал дед. «Ящерка не так холодна, как хочет казаться. Нипочем не уступает место». Рептилоид энергично покрутил головой. Дед наслаждался возможностью самостоятельного обзора. «Вот и сбылась моя мечта. Своими ногами ступить на чужую планету». «Наполовину сбылась», — с мрачной иронией изрек дед. «Что ты хочешь спросить, Пит?» «У тебя не появилось никаких ассоциаций?» Дед помолчал. «Ничего особенного, Петя. Так, из разряда красивостей. Чистилище». «Что?» Если сейчас дед еще способен был смущаться, то это произошло. «Я же говорю, абсолютно лирика. Чем-то подобным я представлял себе тот свет. Не рай, не ад, а именно чистилище. Как там у Данте? Я поднял взгляд очей. Казалось, твердь ликует их огнями. О, северная сирая страна, где их сверканий не горит над нами!» Невольно подхватил я. Маша громко фыркнула и неожиданно попросила. «Андрей Валентинович, не давите нас поэзией. Боюсь, тут все будет куда реальнее и неприятнее, чем загробный мир». Я уставился на деда. Первый раз после воплощения в теле рептилоида Маша заговорила с ним. Неужели все же согласилась, что он остался человеком и в теле счетчика? Но вряд ли дед способен простить ей предательство. «Хорошо, Маша», — добродушно ответил дед, — «не буду давить. Я прекрасно помню, что твоим любимым поэтом был Пушкин, любимым писателем — Толстой, а любимой музыкой — Лунная соната». Кажется, она покраснела. Вот уж не пойму, почему. Вроде бы ничего обидного дед не сказал. С минуту еще мы топтались вокруг корабля, будто ожидая. Чего угодно, торжественной делегации с цветами, толпы мыслящих грибов или танкового корпуса. Но мир теней игнорировал нас столь хладнокровно, словно и впрямь состоял лишь из голой равнины. «Ну что, пойдем?» Данилов вопросительно посмотрел на меня. «Кажется, туда». «Счетчик помнит точное направление», — сказал дед. «Он просит меня уйти на второй план, так что до свидания». Рептилоид выдержал короткую паузу и продолжил. «Я готов служить проводником. Будем двигаться?» Я кивнул. «Эти идиоты-геометры», — буркнула Маша, — «могли предусмотреть в корабле какой-нибудь НЗ. Компас, оружие, палатка. Хотя бы на случай аварийной посадки». «У них не бывает аварийных посадок», — бросил Данилов. «Хорошо еще, что они не разучились питаться в процессе эволюции». Вспомнив приторно-солоноватый вкус пищи геометров, я покачал головой. «Когда попробуешь содержимое консервов, у тебя появится шанс изменить мнение». Идти было легко. Поверхность казалась выглаженной, утрамбованной. Словно и впрямь, как в версии деда, тут проводили какие-то испытания. Почему-то вспоминались степи вокруг Байконура. Однажды после посадки мы устроили ночной пикник с ребятами из русских экипажей, казахскими техниками и Мэн Лидзяном, начальником отдела грузовых перевозок. Только тогда горел костер, жарились шашлыки. Бывший выпускник МГУ Сакен Жубанов по просьбе Мэн Ли виртуозно исполнял на домбре китайские песни. Рекой лилась мерзкая синьцзянская рисовая водка, а я потягивал бутылочку пекинского пива, неожиданно приятного на вкус. Звезд, конечно, в небе было меньше, и пыли побольше. Здесь почему-то пыли нет совсем, и травы нет никакой. Впору устраивать санаторий для аллергиков и астматиков. «Абсолютное отсутствие растительности», словно прочитав мои мысли, произнес Данилов. «Очень странно. Откуда кислород?» «Из морей», — немедленно заключила Маша. «Здесь материки занимают в 4 с лишним раза больше площади, чем моря», — ответил я, вспомнив доклад корабля. «Вполне достаточно». «А откуда тогда плюсовая температура?» Маша промолчала. Лишь через несколько минут заметила. Нас поразило то, что геометры перестраивали свою планету на манер учебника. Нас привело в ужас, что они способны передвинуть свою звездную систему через всю галактику. Но создать целую планету... Ладно, пусть не создать, окружить кислородной атмосферой и отапливать, полагаю, геометрам это не под силу. С ней никто не спорил, но вскоре Маша добавила: «Петр, у меня нет ни малейших надежд тебя переубедить, и все же тебе не кажется, что не стоит рассчитывать на союз с такой цивилизацией? По меньшей мере наивно ждать помощи от тех, кто использует планеты в качестве темных чуланов». Я покачал головой. «Маша, ты и представить себе не можешь, как меня порадовала эта планета. С ее искусственным подогревом, из ниоткуда взявшейся атмосферой, полным запустением». «Почему?» «Да потому, что это вполне человеческий подход». Данилов тихо засмеялся, спросил: «Тогда, может быть, русский подход? Если окажется, что эта планета совсем никому не нужна и создана на авось, тогда русский». Кажется, Маша обиделась. Причем не на Данилова, а на меня. Какой-то разный у нас с ней патриотизм. Принципиально разный. «У людей есть большое преимущество перед моей расой», — вдруг сказал счетчик. «Различия между культурами человеческого общества так велики, что вы изначально были готовы к существованию в рамках конклава». «Тут нечему завидовать, Карл», — ответил я. «Будь эти различия поменьше, быть может, тогда наши корабли взяли бы в плен хиксоидов». Спорная мысль, конечно. Что ни говори, а споры и конфликты между государствами всегда подстегивали человеческий прогресс. Но счетчик не спорил. Дальше шли молча. Все отвлеченные темы будто выдохлись под звездным океаном, оказались слишком мелкими и ничтожными. Когда мы прошагали километра 3, корабль почти скрылся из виду. Поднявшись на очередной холмик, все, не сговариваясь, обернулись. Тускло-серый металл сливался с равниной. Лишь слабые радужные отсветы позволяли отличить его. «Может, вернемся?» — предложил Данилов. В голосе была ирония, и я промолчал. Но Данилов не унимался. «Петя, а ты знаешь, что будет самым неожиданным концом нашего путешествия?» «Знаю». «Если мы никого не встретим, ничего не найдем, будем блуждать, пока не съедим всю пищу и не истопчем всю обувь, а после этого вернемся на землю». «Я знаю, Саша». Данилов кивнул и вдруг коснулся моего плеча. «Петр, я бы не хотел такого исхода». «Тогда пошли». Мы начали спускаться с холма. Последний ориентир исчез, а звезды в этом сумасшедшем небе ничем помочь не могли. Оставалось надеяться на счетчика с его способностями. «По меньшей мере 7, неожиданно сказал Данилов. «Что 7?» — не понял я. «Мы нарушаем 7 пунктов устава, просто гуляя по этой планете. Я не говорю о тех мелочах, что предшествовали прогулке». «И тебя это пугает?» «Нет, уж скорее забавляет», — Данилов пнул ботинком камень. «А обувь ведь и впрямь долго не выдержит. Не по станции порхаем». «У нас была возможность прибыть сюда во всеоружии», — напомнил я. Данилов смолчал. «По крайней мере, настоящее оружие нам тут не требуется. Пока», — вступилась за него Маша. «Петр». «Что?» «Ты знаешь геометров куда лучше нас. Что их могло напугать?» Мне хотелось сказать небо, но ведь и геометры жили под таким же сиянием. «Не знаю». «Может быть, именно эта мощь, бессмысленная, чудовищная, пустая, но пригодная для жизни планета?» «Нет, вот тут я не колебался. Любая сила, даже многократно превосходящая доступная им, послужила бы только вызовом. Они была в Чили, искали обходные пути, но никогда не пустились в бегство». «Тогда что-то абсолютно чуждое, непонятное им и оттого пугающее», — без особой уверенности сказала Маша. «Теплее», — сказал Данилов. «Правда?» «Я в буквальном смысле», — уточнил он. «Мне кажется, стало теплее. Впрочем, и твое предположение интересно». «Второе предположение?» «И второе, и первое. Мы настолько мало знаем, что вправе выдвигать любые версии». Казалось, что Данилов почему-то задался целью подтрунивать над Машей. Мысль пришла не только мне. Маша замедлила шаг, пристально посмотрела на полковника. Но тот шел с выражением полной невинности на лице. «Петр, Андрей Хрумов хочет говорить с тобой», — неожиданно сообщил счетчик. Я остановился. Едва рептилоид оставил на переднем плане сознание моего деда, как его скорость упала до черепашьей. Видимо, мелко семенить четырьмя лапками — не лучший способ передвижения для человека. «Петя, я начинаю понимать. Мне так кажется», — без предисловий выпалил дед. «А ну-ка, поворочай мозгами». Маша с Даниловым тоже остановились. «Дед, я пока не могу понять, что их напугало. Здесь нет явной опасности». «Ну?» — подбодрил дед. Я окинул взглядом равнину. Звездное море над головой, тишина, легкий ветерок, и впрямь теплее становится. «Здесь нет опасности», — сказал я. «Так?» «Здесь нет борьбы, дед. Цивилизация тени не сопротивляется?» Если при первых словах рептилоид дернул мордой, словно соглашаясь, то дальше наши догадки явно разошлись. Не так просто. Будь это мир трудолюбивых и покорных пацифистов, геометры проглотили бы его в момент. Думай, мальчик, думай. Сильные, сплоченные, способные выложить все ресурсы ради поставленной цели, готовые пасть в борьбе, имеющие жесткую власть, не останавливающиеся перед насилием геометры, бежали. Постыдно бежали, причем они и сами это понимают. Ну, что произошло? Неужели дед действительно что-то понял? Тень — те же самые геометры, рискнул я предположить. Цивилизация с такой же этикой и целеполаганием, только более мощная. Рептилоид зевнул. Наверное, дед пытался изобразить вздох. «Я никудышный воспитатель», — сказал дед. «Наставника из меня бы не вышло. Если уж такого изначально талантливого человека, как ты, я не сумел научить мыслить нестандартно, убив на это столько времени». Умеет дед ругать себя так, что идиотами оказываются окружающие. «Андрей Валентинович», — Данилов чуть повысил голос, — «если вы поняли, что тут происходит?» «Нет, ничего я объяснять не буду», — заявил дед. «Если моя догадка верна, то это просто не нужно. Если не верна, то зачем нагружать вас сложными версиями?» Данилов посмотрел на меня, и в его взгляде явно читалось сочувствие. Честное слово, за это неожиданное понимание я готов был простить ему даже предательство. «Ничего не скажет», — подтвердил я, — «можешь мне поверить». Мой дед наставительно произнес: «Любое сужение вариантов ведет к проигрышу. Жестко заданный вектор может быть тактически выигрышным, но стратегически рано или поздно обречен на провал. Обдумывайте ситуацию сами». В его голосе читалась ирония. «Ладно, я уступаю место Карлу», — решил дед. «Если я попытаюсь идти самостоятельно, мы тут застрянем на пару недель». Рептилоид упруго встряхнулся, и я спросил: «Карл, а ты знаешь, что предположил дед?» «По условиям нашего соглашения я не могу контролировать его мысли», — быстро ответил счетчик. «Наверное, это навсегда останется утверждением, которое я не смогу проверить». Но выхода не было, и я молча кивнул. «Еще 5 км, — сказал Данилов. — Верно?» «Петр, а если мы там ничего не найдем?» «Победители, как известно, не судят. Я думал об этом, пока наша странная экспедиция продолжала путь по планете Тени. Может быть, я действительно не прав? И Данилов с Машей приняли единственно верное решение, приведя корабль геометров к Земле. Я ведь слишком привык побеждать. С самого детства. Даже когда случались в жизни поражения, все они были лишь раздражителем, трамплином для новых успехов. Все эти дурацкие олимпиады, молодая надежда России, будущая гордость Отечества, училище, космофлот. Да, никаких особых жизненных амбиций у меня не было. Зато уверенность в том, что любое начатое дело окончится победой, никогда меня не оставляла. Даже когда я сажал несчастную спираль на шоссе, под всей паникой, под злостью и покорностью судьбе оставалась уверенность: справлюсь.